Пятое. Джим поспешно подмигнул Брайану, но было поздно. «Что ты имеешь в виду?» – громко переспросила Энджи, наклоняясь к сэру Брайану. «Почему это? У него не будет времени, что помешает ему?» «Собственно говоря», – начал Брайан, – «то, что ты рассказала, поразило меня. Я ждал прибытия Джима, чтобы поговорить с вами, поскольку это дело касается вас обоих». Держался он очень серьезно, на лице не было видно даже и намека на улыбку. На минуту Энджи умолкла, и Джим спросил: «Так, что же ты хочешь рассказать нам?» «Эдвард, старший сын нашего короля Эдварда и первый принц королевства», — ответил Брайан, — «дал сражение во Франции в местности, именуемой Пуатье. Он бился с французским королем Иоанном и всеми его рыцарями и ланцкнехтами. И хотя мне, англичанину, верному своему государю, тяжело об этом говорить, принц Эдвард пленен этим самым Жаном». Джим и Энджи мгновенно обменялись взглядами. Оба они были растеряны и даже не знали, что сказать в ответ. А Брайан, конечно, ждал именно ответа. Они повернулись к нему. «Ужасно!» – воскликнула Энджи, и в ее голосе звучало непритворное возмущение. «Да, действительно», – поспешно добавил Джим. «Наверняка сейчас», – мрачно сказал Брайан, – «не найдется ни одного благородного человека, который не готовил бы коня, доспехи и отряд всадников, чтобы спасти нашего принца и проучить этих надменных французов». «А ты, Брайан?» – спросила Энджи. «Да, клянусь святым Дунстаном!» – взволнованно воскликнул рыцарь. Он посмотрел горящими голубыми глазами на Джима. «Такие рыцари, как ты и я, Джеймс, не должны ждать нашего повелителя, который, как мы знаем, нерешителен в делах государства». Конечно, Джим знал, что король – законченный алкоголик и обычно пьян в стельку. Когда им нужно было решить какой-то вопрос, он, как правило, тянул месяц за месяцем, надеясь, что в один прекрасный момент соберется духом, однако, скорее всего, он в глубине души был уверен, что такой день не наступит никогда. «Так что мы должны прямо сейчас быть готовыми к походу», – закончил сэр Брайан. Джим и Энджи снова уставились друг на друга. «Я слышал», – продолжал Брайан, – «что Эрл Маршал и прочие высокие лорды, близкие к королю, решили взять на себя заботу о наборе войска. Мы соберем все наши силы как можно скорее и выступим из 5 портов, возможно, Гастингса». Голос Брайана звучал тяжело, но тяжесть отошла на второй план перед явными и неподдельными нотами чистого энтузиазма. Душа Джима ушла в пятки. Его близкий друг, помимо прочих достоинств, имел одно не очень ценное, свойственное и другим рыцарям его возраста. Предвкушение жаркой баталии вселяло в него нечеловеческую радость. Однажды Джим заметил Энджи, такие люди, как сэр Брайан, предпочтут битву хорошему обеду. «Джим», — повернулась к нему Энджи, — «ты не должен попасться на эту удочку». «Энджела», — начал Брайан, — «твое беспокойство делает тебе честь, но вспомни, что Джим теперь связан священным долгом с королем. Замок Малинконтри он получил вечное владение непосредственно от его величества. Так что вассальные обязанности Джеймса не оставляют ему другого выбора. Он должен предоставить в распоряжение короля не менее 120 воинов, раз уж началась война». «Да, но...» Энджи осеклась и пристально посмотрела на Джима. Джим с трудом выдержал взгляд. Он знал, что Энджи понимает, найдется немало рыцарей, которые придумают какие-нибудь отговорки, чтобы остаться дома. Однако же Брайан, как и большинство людей в этой необычной средневековой сельской Англии, были не такими. Если Джим останется дома, а все его соседи откликнутся на призыв освободить принца, то им с Энджи придется до скончания века довольствоваться обществом друг друга. Для тех, кто пойдет воевать, их семьи они будут отверженными. «Я пойду», – медленно сказал Джим. Он обернулся к Брайану. «Прости меня за то, что я кажусь менее счастливым, чем ты», — сказал он. «Но вспомни, что я только этой зимой научился обращаться с мечом, щитом и другим оружием. Аглоед, по сути дела, не боевой конь, мои доспехи мне малы. Кроме того, я ничего не знаю о тех людях, которым я должен отдать свой феодальный долг. Насколько я тебя знаю, у тебя есть какая-то идея?» «Малинконтри может выставить не меньше 50 всадников, полностью вооруженных и одетых в доспехи», — ответил Брайан. Его тон несколько смягчился. «Все, что ты говоришь, конечно, правда, Джеймс. Я знаю, ты опасаешься, что тебе удастся сделать меньше, чем хотелось бы. Не сомневаюсь, ты также беспокоишься, что леди останется здесь, и на ее плечи ляжет обязанность содержать замок в порядке, пока ты отсутствуешь». «Вот именно», — поспешно вставила Энджи. «За зиму Джим научился многому, а я даже не знаю, как защитить замок. Надеюсь, тут я смогу помочь хотя бы советом», — ответил Брайан. «Во-первых, это дело миледи, извини меня, не стоит выеденного яйца. Как мне известно, у тебя есть хорошая подруга, леди Геронда Изабель де Шане, которая не новичок в охране и обороне замка, покинутого хозяином. Ты уже научилась управляться со всем, что находится в этих стенах. Кроме того, как защитить замок, ты знаешь. А что касается вопроса обороны, то Геронда с удовольствием приедет и научит тебя, как лучше отражать конную или пешую атаку, ну а также штурм этих стен». Он посмотрел на Джима. «Теперь о тебе, Джеймс», — сказал он. «Ты слишком скромничаешь. Ты ведь уже настоящий воин, владеющий мечом, топором и кинжалом. Это правда. Твой боевой щит весь покрыт зарубками. Я не солгу, если скажу, что мне хочется видеть тебя с копьем в руках и верхом на коне таким же славным рыцарем, как прежде. Кроме того, твое снаряжение как раз неплохо подходило для того, чтобы ты выполнил свой долг. Будь я проклят, если это не так. Ты прекрасно владеешь оружием. Многие не столь опытны в схватках, как ты. И потом, у тебя есть магический кредит, и ты сможешь использовать его. Это становится оружием само по себе. Спасение сына короля – это может сыграть немалую роль. Но нужно ведь поднять людей, отбирать тех, кто пригоден к войне, обучить их и только затем вести в бой», – заговорил Джим. «И я даже не представляю, с чего начать». «Не печалься», – сказал Брайан. «Я предлагаю объединить наши усилия. Возможно, вдвоем нам удастся уговорить людей Жиля Волтского помочь нам. Он, правда, вне закона, но вряд ли кого-нибудь это заинтересует в данных обстоятельствах». Его голубые глаза затуманились. «Может быть, мы сможем уговорить того лучника Дэвида Абхейвела. Но этот валиец всегда найдет повод для ссоры там, где порядочный англичанин 100 раз подумает. Вряд ли Дэвид захочет помочь нашему принцу, даже если Дэниэль Волтская, которая стала его женой, согласится его отпустить. Кроме того, он даже более задирист, чем большинство валлийцев, когда дело касается Англии, и английский лучник еще раз 100 раз подумает, вот такой стрелок нам бы сгодился». «Он и Дэниэль всегда говорили», — ставила Энджи, «что как только в том случится нужда, они придут нам на помощь. Думаю, что ты не стал бы колебаться, если бы помощь потребовалась Дэвиду». Джим никак не мог поверить, что Энджи смирилась с мыслью, что ее супруг отправляется на войну во Францию. Тут было о чем усомниться. Энджи никогда не уступала так легко. Однако раз она уж отпускает Джима, то не может не позаботиться о том, чтобы ее благоверный был как можно лучше защищен от досадных случайностей войны. А Брайан сказал чистую правду. Дэвид Абхайвелл был настолько хорошим лучником, что даже если вы видели его в деле, вам будет тяжеловато поверить собственным глазам. «Одно дело – прийти другу на помощь», – ответил Джим жене, «и совсем другое – отправиться на войну, чтобы помочь королю страны, с которой твой народ воюет уже несколько веков. Кроме того, Дэвид не тот человек, который полезет на рожон из одной любви к приключениям. Вспомни, к презренной башне он пошел вместе с нами только из-за Даниэль». Энджи вздохнула, но ничего не сказала. «Ты прав, Джеймс», — сказал Брайан. «Однако мы ничего не потеряем, если поговорим с ним. Кроме того, вряд ли мы очень утомимся, если побеседуем с веселыми ребятами Жилеволдского. Может, кто-то из них и решится прогуляться во Францию за славой и добычей». «А когда ты собираешься в поход?» — спросила Брайана Энджи. «Сложно сказать». Рыцарь задумчиво потер подбородок. «Некоторым добрым воинам потребуется не меньше 3 недель, чтобы добраться до меня. Придут те, кто обещал следовать за мной в любом великом деле, но находятся на службе у своих сеньоров. Словом, тот, кто дал слово, придет. Эти люди уже слышали о том, что случилось, и знают, что они нужны мне. Так что 3 недели я их подожду. Кроме того, Джеймс...» Он повернулся к Джиму. «Понадобится опять-таки не меньше 3 недель, чтобы хоть немного научить твоих людей обращаться с оружием и втолковать им, как следует вести себя в иностранном походе. Однако выступить нам надо как можно скорее. До ближайшего порта мы доберемся за несколько дней, но затем потребуется несколько недель, чтобы найти судно, которое доставит нас в место сбора во Франции. Возможно, это будет Бордо, а может и Бретань. Она вроде поближе, но берег там куда опаснее для кораблей». Брайан повернулся к Энджи. «Скажи, я 3 недели назад, что мы покинем дома, миледи?» – заговорил он. «Ты бы не поверила, но все воля божья». Он опять обратился к Джиму. «Ты немедленно должен взяться за сбор отряда», — сказал он. «Поэтому-то я и здесь. Я хочу помочь тебе в этом деле. Позови стюарда». Джим оглянулся в поисках какого-нибудь слуги. Первым под руку подвернулся Теолов, начальник стражи замка. «Позови стюарда Джона, Теолов», — приказал Джим. Джон появился так скоро, что могло бы показаться, будто он стоял рядом с Теолофом. Однако зал был столь огромен и пуст, что вряд ли кому бы удалось подобраться к столу ближе, чем на 15 футов и остаться незамеченным, если только, конечно, не позаботиться о заранее надежном укрытии в виде спины какого-нибудь из слуг. Джон был рослый, с квадратными плечами, сурового вида мужчина. Ему было лет 40, но он еще умудрился сохранить большую часть своих зубов. Отсутствовало только 2 резца спереди, но это было заметно, когда он говорил или улыбался, но улыбаться Джон не любил. Те волосы, которые еще не выпали, были черны, как смоль. Их хозяин зачесывал назад и прикрывал шляпой, по форме напоминавшей каравай хлеба. Кроме того, он носил халат, изрядно замаранный жирными пятнами. А в лучшие дни халат являлся собственностью бывшего барона де Маленконтри. Джон никогда не расставался ни со шляпой, ни с халатом, так что они стали уже некоторого рода униформой или ливреей управляющего. «Ваша светлость звали меня?» Официальным тоном осведомился он. «Да, Джон», — ответил Джим. «Сколько годных к военной службе мужчин от 20 до 40 лет найдется в замке и за его стенами?» «Сколько мужчин?» — медленно проговорил Джон. Он поскреб череп через ткань шляпы. «Да», — сказал Джим. «Сколько?» «Сколько мужчин от 20 до 40?» Снова повторил Джон, глубоко задумавшись. «Да, Джон, это меня и интересует», — озабоченно подтвердил Джим. Обычно Джон соображал куда проворнее. Джим ждал. «Но...» – задумчиво сказал Джон, загибая пальцы. «Вильям Умельниц, Вильям Расс, Вильям...» «С твоего разрешения, Джеймс», – прервал сэр Брайан. «Этот человек, похоже, не знает своих обязанностей. Мне кажется, что иметь такого управляющего, который даже не знает, сколько человек живет в твоих владениях, хуже, чем обходиться вовсе без управляющего. Полагаю, ты повесишь его, а на его место назначишь кого-нибудь другого». «Нет-нет», – запротестовал Джон и затараторил чуть быстрее, чем говорил обычно. «Извините меня, леди и великодушный сэр, я просто задумался. 38 мужчин, милорд, считает ряд стражников». «Странно», – заметил сэр Брайан, прежде чем Джим успел вставить хоть слово. «Когда-то я слышал, что в Маленконтре никак не меньше 200 годных к военной службе мужчин. Если осталось только 38, Джеймс, даже считая стражников, то поместье и в самом деле в ужасном состоянии». Он повернулся к Джиму. «Милорд», – отчеканил Брайан, – «позволь мне спросить кое о чем стюарда Джона». «Конечно, сделай одолжение», – облегченно сказал Джим. «Спрашивай, сэр, Брайан». Брайан буквально испепелил взглядом управляющего. Тот стоял с кислой миной. «Итак, друг мой», – начал сэр Брайан, – «ты уже слышал, что случилось с Англией, а следовательно и с твоим хозяином. Лорду необходимо собрать войско из обитателей его имения, так чтобы оно отвечало требованиям монарха. Воины должны быть пригодны для марша и для ведения боя, так что рекруты, как уже сказал лорд, должны быть не слишком старые и не слишком юны. Стало быть, найдешь 120 таких мужчин и постарайся, чтобы тебе хватило на это 2 часов». «Брайан», немного неуверенно начал Джим, «если только 38. «Думаю, Джеймс, господин Стюарт, мог немного ошибиться насчет числа мужчин в поместье. Сейчас он понял ошибку, а также до него дошло, что за нерадивость в деле набора войск ответит его шея. Правда, господин Стюарт? Будь добр, подумай еще раз, кто нам сгодится. Нам нужны мужики крепкого здоровья, сильные духом и телом и в здравом уме. Сэру Джеймсу на войне не нужны нытики или недовольные, клянусь святым Дунстаном. Они плохо действуют на дух прочих воинов. Итак, они должны стоять на дворе через 2 часа, чтобы лорд Джеймс успел на них посмотреть, ибо мы спешим. Ступай!» «Но...» Стюарт обернулся к Джону. «Милорд, этого хочешь ты? Я понимаю доброго рыцаря, но то, что он бросит, невозможно. Даже если у нас и наберется 120 человек, годных к войне, то каждый из них нужен здесь сейчас и не может быть удален от замка или от поля. Земли остались под паром, их надо вспахать. Мы ждали весны, чтобы начать ремонт замка. Он необходим. Да и вообще, есть тысячи дел, нам нужны рабочие руки». «Джеймс», — начал Брайан, — «я могу поговорить с тобой с глазу на глаз?» «Конечно», — ответил Джим и, повысив голос, добавил. «Все, в том числе и ты, Джон», — он ткнул пальцем в управляющего. «Выйдите из зала, но не уходите далеко, вы еще можете мне понадобиться». Сэр Брайан молчал до тех пор, пока последний слуга не исчез, а затем повернулся к Джиму, но Энджи опередила рыцаря. «Брайан, не был ли ты с ним немного груб?» — сказала она. «Стюарт Джон у нас с тех пор, как мы приняли этот замок. Он хороший, честный человек. Мы всегда доверяли ему, и он платил нам тем же. Если он сказал, что есть только 38 человек, то, вероятно, больше никого и не найти». «Не бери в голову, миледи!» Мрачно ответил сэр Брайан. «Не сомневаюсь, что ты абсолютно права. Он хороший управляющий, замечательный человек. Так оно и есть, но это не касается вопроса численности. Его обязанность – забота о замке и землях. Потому он и должен попытаться уберечь и защитить лучших людей, чтобы они остались здесь». Он посмотрел на Джима. «Неужели вы оба не понимаете?» – сказал Брайан. «Он просто торгуется. Допустим, 120 человек больше, чем нам нужно. Но и 38 нам и подавно ни к чему. Этого слишком мало. Нам нужно не то и не это, что-то среднее. Придется поспорить. Дело это долгое, а Стюарт будет упираться как может. Как насчет числа, так и насчет самих людей. Вы еще увидите, что тех, кого он соберет в первую очередь, вряд ли стоит уводить от замка больше, чем на полмили. А уж о Франции, о полях сражений я и не говорю. В конце концов, мы найдем нужных людей. Так как? Вы разрешите мне продолжить этот торг?» Джим и Энджи переглянулись. Они жили в этом странном мире почти год, вполне достаточно, чтобы понять, что здесь пути разрешения многих проблем достаточно сильно отличались от тех, что были приняты в их прошлой жизни. Подумали они также и о том, что уж Брайан-то знает, что делает. «Продолжай, Брайан», — сказал Джим. «Считай, что я снова твой ученик. Как зимой, когда ты учил меня обращаться с оружием. Валяй, а я, глядя на тебя, попытаюсь научиться делать то же самое». «Прекрасно!» — воскликнул Брайан. «Пусть господин управляющий помучится в ожидании да поразмыслит, шутил я или нет, когда говорил, что если он не наберет 120 человек, то я его повешу. Ладно, пусть он ищет людей, а ты пока позови своего начальника стражи. Теперь я хочу поговорить с ним». Джим поднял голову. «Теолов!» — проревел он. Тот немедленно появился из дверного проема, за которым начиналась лестница, ведущая в башню, и двинулся к своему господину. Джим подумал, что эта лестница, как консервная банка, была набита челядью, укрывшейся от глаз хозяев. Толов подошел к столу и остановился. «Милорд», — сказал он, — «вряд ли ему было больше 40 лет, но, как и на сэра Брайана, годы наложили отпечаток и на Толова. Он был еще крепок, хотя и староват. Он думал, Джим во многом похож на стюарда Джона, и тот и этот были весьма сведущи в военном искусстве и охотно демонстрировали свою ловкость. Оба были храбры и славились этим. Толов был поменьше управляющего, однако лишь ростом. В размахе плеч он не уступал ему ни дюйма, но отнюдь не казался грузным. Поношенные кожаные доспехи со стальными пластинами сидели на нем как влитые. К поясу был пристегнут меч, а с другой стороны его уравновешивал кинжал. Волосы Теолова были столь же черны, как и породевшие кудри управляющего. Открытый шлем начальник стражи в знак почтения к своему хозяину снял и держал на согнутой руке. «Теолов», — сказал Джим, — «я хочу, чтобы ты дал прямой и честный ответ на вопрос этого благородного рыцаря». «Да, милорд», — сказал Теолов. Он говорил с легким акцентом, и Джиму никак не удавалось понять, откуда родом этот воин. Акцент казался не скандинавским, не то немецким, что вообще-то было странным, поскольку в этом мире все, включая волков и драконов, говорили на одном и том же языке. Его темные глаза на узком лице впились в сэра Брайана. «Сэр Брайан?» «Теолов», — начал тот. «Мы знаем друг друга». «Да, сэр Брайан», — ответил Теолов с легкой грубоватой усмешкой. «Мы разглядывали друг друга, даже когда между нами была зубчатая стена этого замка. В ту пору бароном был сэр Хьюго де Маленконтри». «Это правда», — твердо сказал сэр Брайан. «Но, хотя нам чуть не довелось тогда скрестить мечи, я знаю, ты верен своему нынешнему господину, сэру Джеймсу. Я прав?» «Правы, сэр Брайан», — сказал Тэлов. «Если Тэлов кому-то служит, то служит всецело. Сейчас я служу сэру Джеймсу, и если понадобится, умру, сражаюсь с кем угодно». «Пока не умирай», — прервал его сэр Брайан. «А лучше ответь на кое-какие вопросы. Как и все в этом замке, ты слышал, что случилось во Франции. Сэр Джеймс и я уходим в поход на эту страну. Мы решили объединить наши силы. Ты слышал также, что сэр Джеймс должен набрать рекрутов, чтобы исполнить свой долг перед королем. Все ли за исключением тех, кто сегодня так при оружии, пригодны для этого дела?» «Я могу только сказать», — ответил Толов, «что эти пустоголовые кувшинные рыла не имеют никакого понятия об оружии. Еще меньше о сражении, а уж войне и говорить-то не приходится». «Я верю тебе», — отозвался сэр Брайан, «но ты, похоже, слишком мрачно смотришь на вещи. Я уже говорил сэру Джеймсу, что не обязательно брать на войну. Именно 120 человек хватит и меньше. 2-3 недели мы будем здесь, и мало времени займет дорога. Так что подготовить людей мы успеем. Прежде сражения выигрывались даже теми, кто в первые дни жизни взял в руки оружие. Но, как ты понимаешь, кто-то должен остаться здесь, чтобы защитить замок Малинконтри и леди Энджелу». Тулов побагровел, наступила пауза. «Это необходимо?» — спросил он, переводя взгляд на Джима. «Милорд, я пойду с вами?» Этот вопрос прозвучал скорее как вызов. Джим вдруг обнаружил, что он думает точно так же, как люди 14 века. «Ты пойдешь со мной?» — подтвердил Джим. Лицо Теолова просветлело. «Тогда», — начал он, оглядываясь на сэра Брайана, — «мы сделаем все возможное, сэр Брайан. К счастью, все рекруты вполне здоровы и даже умеют шевелить мозгами. Мы обучим их любой ценой». Вдруг лицо его потускнело, он нахмурился. «Мы едва забыли о хорошем лучнике. Помните того длинного, как дьявол, валийца, который был с вами при презренной башне?» — сказал Толов. «На позарез нужны лучники. Конечно, у тех, кто пойдет с нами спасать принца Эдварда, будут свои стрелки, однако лучник, принадлежащий барону де Маленконтри...» «Черт бы побрал мою дырявую память!» — воскликнул сэр Брайан, обращаясь к Энджеле. «Я же вез тебе весть. Дэвид и его жена Дэниэль едут к вам с визитом. Меня послали сообщить об этом, но дело принца куда важнее, вот я и забыл. Приношу свои извинения». «Дэвид и Дэниэль?» — отозвал Джим. «Зачем он желает меня увидеть?» «Насколько я понял, это нужна Дэниэль, которая желает увидеться с леди Энджелой», — ответил Брайан. «Известие о том, что они в пути, пришло на прошлой неделе. Они должны прибыть изо дня на день». «Хм...» — задумчиво протянула Энджи. «Ну, раз так, — сказал Джим, — я буду рад видеть их». И тут он осекся. За дверью послышался шум. Человек, которым он признал одного из караульных сэра Брайана, буквально ворвался в зал, несмотря на то, что на нем повисло сразу 2 стражника замка Малинконтри. Он не обратил ни малейшего внимания ни на Джима, ни на Энджи, а бросился прямо к сэру Брайану. «Милорд!» — задыхаясь, выкрикнул он сэру Брайану, опершись на край высокого стола, чтобы не упасть. «Замок Смит атакован! Я взял одну из ваших лошадей и загнал ее насмерть, чтобы доставить вам эту весть быстрее!»